Посол дал мне задание изучать город, осматриваться и заниматься всем, что предписал генерал Обручевым. Мне понравилось, что он не лез с мелкой опекой, дав свободу действий. Из начальства в Константинополе приказывать мне имели право лишь 3 человека. По дипломатической и гражданской линиям посол Игнатьев и советник Нелидов, а по военной и разведывательной – полковник Радченко, который находился здесь уже более 2 лет и прекрасно изучил как город, так и его окрестности. С ними 3 я сошелся легко и быстро. Игнатьев импонировал мне рассуждениями о панславизме, русской национальной идее и желанием по мере возможности поддерживать православных в Болгарии и по всему миру. С Нелидовым, которому через 3 месяца пожаловали действительного статского советника, мы сошлись на идее будущего разделения Турции и отхода к России и Босфора. Радченко же оказался настоящим офицером. Он знал 4 языка, обладал прекрасной памятью, участвовал в завоевании Ташкента, имел успех у женщин, знал, как работать с агентами и умел пить не пьянее. Именно он показал мне парочку мест, где проживали барышни соответствующего поведения, которых еженедельно осматривал доктор и с которыми можно не волноваться о всяких медицинских неприятностях. В общем, с определенной долей натяжки можно констатировать, что полковник Радченко являлся идеальным солдатом. Я изучал город, совершенствовался в изучении турецкого языка и вербовал агентов. В то время разведку главным образом интересовала сила, моральный дух турецких войск и места расположения полков. С самого верха пришло совершенно секретное распоряжение действовать тайно и по возможности осторожно, дабы не провоцировать турок на ответные шаги. Так что приходилось миндальничать, как выражался Радченко. Хотя, под данным понятием понималось непонятно что, да и трактовалось оно весьма широко. В Константинополе в единый клубок сплелись интересы практически всех европейских держав. На устраиваемых дипломатами приемах, на проспектах и в порту города можно было встретить офицеров из Англии, Германии, Франции, Италии, Австро-Венгрии и даже Америки. Доходило и до курьезов, когда местные агенты и сами не знали, кому на самом деле служат. Их вербовали и перевербовывали, стращали, шантажировали, вновь вербовали и давали новые псевдонимы. В общем, с определенной точки зрения чехарда это выглядело забавной. Помню, как мы с Радченко хохотали, когда один из агентов, рядовой чиновник порта, которому я дал псевдоним Кулебяка, оставил в тайнике записку со сведениями об английском судне, тайно выгрузившем в Стамбуле партию винтовок и патронов. При этом он по забывчивости подписался французским псевдонимом Жак, написав его на турецком. Было ясно, что Кулебяка работает на еще кого-то, не обязательно французов, но я сделал вид, что ничего не заметил. «А что ты хочешь, Михаил? Азиатчина же кругом», отсмеявшись, констатировал Радченко. «Поначалу подобное в голове не укладывается. Разве у вас в Средней Азии иначе? Не то чтобы иначе, просто суеты и беспорядка там куда меньше. А тут всегда такой кардебалет. В этом плане даже Лондон, Париж и Берлин уступают Стамбулу». Турецкое правительство с неодобрением смотрело на иностранцев, желающих путешествовать по их землям, и потому приходилось хитрить. Чтобы осмотреть дороги и коммуникации, посольство выдумывало различные причины. К примеру, давало поручение доставить секретную почту из Стамбула в одно из отделений русского посольства Румынии или Сербии. Используя подобные уловки, я побывал в румынском Бухаресте, болгарской Софии и сербском Белграде. Ехать приходилось на лошади или повозке, по разбитым трактам и горным серпантинам. Железных дорог в Турции практически не строили, государство не зря называли больным человеком Европы. Местная экономика дышала с трудом, кругом виднелись следы инфляции, разрухи и казнократства. В пути я тщательно фиксировал различные интересные детали. Такие длительные поездки, которые периодически совершали русские офицеры, принесли немало пользы. Мне удалось побывать на Шипкинском перевале, а также заглянуть в Плевну, Рущук и Андианополь. Я познакомился с турками, румынами, болгарами и сербами, прикоснувшись к их культуре, менталитету и традициям. Смею надеяться, что и для русской разведки мои заметки оказались не бесполезными. Так прошел год. Друзья писали письма и рассказывали о последних новостях. Михаил Скобелев вернулся из медового месяца и сразу же уехал в Ташкент, где возглавил военную часть посольства, отправившегося в Кашгар. Полина же пока в Среднюю Азию не торопилась, поселившись в имении Скобелевых, селе Спасско-Заборовское, расположенном недалеко от Рязани. Сестра благополучно родила дочку, которую назвали Татьяной. Все были счастливы, а у меня появилась первая племянница. Брат Митя, помимо работы в газете, начал писать исторический роман на тему Бориса Годунова и последующего затем смутного времени. Алексей Куропаткин вернулся из командировки в Африку и продолжил службу в штабе Туркестанского военного округа. Владимир Гахович получил капитана и был отозван в Петербург, где его причислили к капсульному отделу Николаевского ракетного завода, и он принялся доводить до ума ракеты. Петр Пашина отправился в новое путешествие по Афганистану и Индии, на сей раз изображая туземца-бедняка. Инженер Волков достраивал пароход. Под него была организована пароходная компания под одноименным названием «Победа», директором которой стал Кирилл Старобогатов. Со Старобогатовыми наша семья дружила давно, и им можно было доверять. Неугомонный американец Януари Макгахан прислал весточку, что уехал на войну в Испанию, а затем мечтает отправиться на поиски северного прохода из Тихого в Атлантический океан через Аляску и Канаду. Андрей Некрасов прислал несколько писем, в которых сообщал, что сейчас в Ташкенте скука смертная. Герцог Романовский продолжает командовать полком, но особой любви среди офицеров не сыскал. С нескрываемым оптимизмом Андрей упоминал, что в Коканском ханстве неоднократно вспыхивали мятежи, и что гусары готовы взяться за сабли. Новости из Средней Азии не выглядели особо интересными. Коканд являлся всего лишь маленьким, бедным и слабым ханством, разобраться с которым труда не составит. Куда большее внимание привлекали европейские дела. Основные события происходили на Западе, касаясь Франции и Германии. После унизительного поражения в 1871 году Франция поменяла правительство, ввела всеобщую воинскую повинность и стала быстро восстанавливаться. Канцлер Отто фон Бисмарк встревожился и мобилизовал прессу, которая начала обвинять французов в подготовке к реваншу. Новая война была выгодна немцам, но они осторожничали, пытаясь заручиться поддержкой других европейских держав. Королева Виктория предупредила германского императора, что Англия в конфликте поддержит Францию. Франц Иосиф, император Австро-Венгрии, занял выжидательную позицию, опасаясь, что Германия может набрать слишком много сил. Наш канцлер Горчаков заверил французского посла в Петербурге, что Россия осуждает действия Бисмарка. Правда, его выступление многим не понравилось, а особенно наследнику Николаю. Как я понял, Николай начал чувствовать, что его политическое влияние возрастает и стал все активнее вмешиваться во внешнюю политику. Особо наследника возмущало желание канцлера заботиться о равновесии и согласии в Европе, хотя бы и в ущерб собственной страны. Горчаков свой пост сохранил, пока сохранил, но позиции его сильно пошатнулись. В наших газетах вышло несколько статей с карикатурами, на которых изображали канцлера, пытающего угодить сразу всем и усидеть на двух стульях одновременно. Похоже, фактор наличия живого Николая все сильнее и сильнее менял политическую ситуацию. Естественно, в знакомой мне истории ничего такого не было. Мы с Николаем из всех европейских держав больше прочих симпатизировали именно Германии. Позиция наша заключалась в том, что полной веры никому нет, все хотят поживиться за чужой счет, но и без союзников России прожить не удастся. И на роль верных друзей лучше всего подходит именно Германия. Я неоднократно рассказал цесаревичу, как остальные члены будущей Антанты, Англия и Франция, использовала Россию. Мои воспоминания ему совсем не нравились. И чем дальше, тем сильнее ему не нравились Англия и Франция. Совершенно незаметно наступило 21 августа 1875 года. В этот день Константинополь отмечал важное событие. Султан Абдул-Азиз назначил нового великого визиря. Им стал Махмуд Недим-Паша, ранее уже занимавший данный пост. Подобное назначение стало крупной победой русской дипломатии в целом, и посла Игнатьева в частности. Супруги Игнатьевы хорошо знали великого визиря и считались его друзьями, хотя в дипломатии подобное понятие весьма условно. Что говорить, если визиря в прессе называли не иначе как Махмудов и Недимов, одаривая русскими фамилиями и показывая, чью руку он держит. Великий визирь Махмуд Недим-Паша устроил пышный прием в честь своего назначения. Состоялся фуршет, на который пригласили многочисленных дипломатов и военных. Согласно традиции, гостей наградили. Меня одарили орденом Меджидия пятикраткой степени. А через два дня из Петербурга пришла телеграмма. Цесаревич Николай вызывал меня обратно в столицу. В Петербурге я доложил генералам Обручеву и Фельдману о ситуации в Турции. Слушали меня долго и внимательно. «Оформите свои сведения тремя рапортами, Михаил Сергеевич», — наконец приказал Обручев. В первом укажите экономическое положение порты, во втором сделайте акцент на численности вооружения их армии, а также упомяните места расквартирования полков и краткую характеристику их командиров. В третьем внесите псевдонимы своих агентов, способы связи и меры предосторожности, которые вы использовали. В первых двух рапортах я не видел ничего необычного, такие сведения оформляли все офицеры, побывавшие за границей. А вот с третьим могла выйти неприятность, если он попадет в чужие руки. В таком случае всех агентов раскроют. С другой стороны, я и так передал их Радченко, и в ближайшее время в Константинополь возвращаться не собирался. Встреча с наследником прошла в Аничковом дворце, где он постоянно проживал. К тому же и приятный повод для очередной встречи имелся, у Николая родилась дочь, которую назвали Анастасия. Тогда же я впервые был представлен супруге Николая, датской принцессе Дагмар, которая, приняв православие, стала Марией Федоровной. Большеглазую, не слишком высокую, жизнерадостную и жизнелюбивую, ее нельзя было назвать именно красивой женщиной, в классическом понимании данного слова, но она обладала какой-то неповторимой прелестью и обаянием. Она увлекалась живописью, брала уроки у художника Боголюбова и обожала верховую езду. Люди также отмечали ее ровный спокойный характер и чувство такта. В царской семье ее любили все без исключения, ко всем она смогла подобрать ключик. Жаль только, что будущая императрица испытывала неприязнь к Германии. «Мой супруг несколько раз о вас рассказывал», — заметила Мария Федоровна, после того, как мне позволили поцеловать ей руку. «Он говорит о дружбе, которая возникла между вами еще в те времена, когда он был холост. Он очень вас любит, и любит свой полк Александрийских гусар». Мария Федоровна говорила правду. Николай действительно подчеркивал свое особое отношение к бессмертным гусарам. Ему нравилась наша символика. Он часто надевал нашу форму. За последние годы престиж гусар смерти сильно вырос. Попасть в наш полк выглядело не самой легкой задачей. Когда я окончил старую школу, все было иначе. Тогда Александрийские гусары считались пусть и уважаемым, но всего лишь одним из кавалерийских подразделений, которых в России великое множество. А сейчас мы приобрели уникальный статус. Тот же Игорь Хмелев не смог пробиться в наши ряды и вынужден был отправиться служить в Лубинский гусарский полк. Во время разговора с Марией Федоровной Николай находился рядом и едва заметно улыбался. Он был рад представить меня супруге, но, судя по всему, всех секретов ей не открыл. И правильно, к слову, как прошла твоя турецкая Одиссея? С улыбкой поинтересовался наследник, когда мы остались вдвоем. Не нашел себе жгучую турчанку? В Турции можно повстречать женщин удивительной красоты, но мне восточный типаж не очень нравится, честно признался я. А твоя сердечная рана? Зажила, зажила, ответил я, немного лукавя. И хотя боль прошла, котя снилась мне неоднократно. Сейчас она, по слухам, жила в Италии. Хорошо, коли так, а тебя я вызвал в Петербург, чтобы сообщить две новости. Первая заключается в том, что слухи о твоей несостоявшейся дуэли с графом Достатским окончательно улеглись. А вторая новость, я знал, что так и будет. Через месяц я отправляюсь в дипломатический вояж по Европе. Визит мой согласован на самом высоком уровне, я намереваюсь посетить Берлин и Вену. Ты едешь со мной, так что готовься. А что готовится? Я, как Диоген 44, все свое ношу с собой. Собственно, мне действительно оказалось несложно подготовиться, вещи я мог собрать за один день. Следующий месяц я прожил в Аничковом дворце, вместе со свитой наследника. Свита имела официальный статус, и в нее входило множество людей. Главными среди них считались несколько лиц. Граф Строганов, секретарем, советник по юридической и правовой части Победоносцев, земский советник Качалов, а также доктор медицинских наук Манасин, который присматривал за здоровьем будущего императора, подменяя на данном посту профессора Боткина. Генерал-лейтенант Оттон Рихтер отвечал за безопасность и охрану цесаревича. В его подчинении находилось ряд офицеров, полковник Козлов, подполковник князь Баритинский, майор Любимов и корнет граф Фаддей Сиверс. Кроме того, Рихтер командовал конвоем, сотней уральских и сотней оренбургских казаков, которые сменяли друг друга раз в месяц. Также при Романове состояли многочисленные слуги, гардеробные, личные повары и еще ряд лиц. Часть свиты наследника я знал и помнил еще по временам старой школы Чугуева. Николай был человеком основательным, и если удостаивал кого-то своим расположением, то такому человеку следовало постараться, чтобы лишиться высочайшего покровительства. В общем, друзей и товарищей Николай как перчатки не менял, но подобное вовсе не означало, что со всеми я нашел общий язык. Старшее поколение, которое включало в себя Рихтера, Строганова, Ама и Победоносцева, относилось ко мне вполне лояльно, а временами так и вовсе, дружелюбно. С казаками, доктором Манасиным и молодым корнетом Сиверсом удалось найти общий язык, а вот Козлов, Баритинский и Любимов меня не взлюбили. Впрочем, ни о каком открытом конфликте и разговора не шло. Подобное строжайше запрещалось, а вот различными шутками и колкостями мы обменивались довольно часто. Эта троица прозвала меня грозой кибитников и повелителем йомудов. Не требовалось много ума, чтобы догадаться, с чего они так взъелись. Они относились к так называемым салонным офицерам, никогда не сражались в реальном бою, а над их головами не свистели пули. Единственное, где они приняли участие, так это в Хивинском походе, да и то, постоянно находились в центре войска, рядом с Романовым, где им ничего не угрожало. Верно, они маршировали по пескам, преодолев 1000 верст и испытав определенные трудности. На этом их славные подвиги заканчивались, а боевой опыт остался на нуле. Но подобное положение дел не мешало им получать ордена и новые звания. Я был готов поспорить, что в глубине души каждый из них тешил собственное самолюбие и считал себя боевым офицером. Естественно, что я, который действительно был тем, кем они себя представляли, вызывал их раздражение и даже злобу. А их рассуждения о походах, управлении эскадроном или полков в боевых условиях ничего, кроме смеха, у меня не вызывали. На мой взгляд, у этой троицы, которых я прозвал «Три Наполеона», имелся лишь одно несомненное достоинство – они были непоколебимо верны Николаю Романову. «О, господа, вы снова воображаете себя великими полководцами, иной раз я все же не смог сдержаться от легкой шпильки, слушая их хвастливую чушь. Я считал их фазанами и салонными шаркунами, а они считали, что я грубый солдафон, любящий казарменную жизнь, сомнительный юмор и плоские шуточки. Особенно их злило, что по какой-то непонятной прихоти судьбы я сумел пробиться к самому наследнику. Они никак не могли взять в толк, почему цесаревич меня выделил и почему так ко мне относится. Верно, мы не воевали с туркменами, но зато прекрасно понимаем, что нет чести гордиться победой над дикими и безоружными туземцами, обычно отвечал князь Баритинский. Из всех трех Наполеонов именно он обладал самым едким и одновременно хладнокровным характером. Призвать, отмыть и наградить, хохотал Козлов, которому вторил Любимов. Так он намекал на мой боевой путь среди песков и грязи Средней Азии. 1 ноября от Варшавского вокзала Петербурга отходил специальный поезд. Особенно приятно было то, что паровоз серии Т, трехосный, построили на Коломенском заводе в России. Мне нравилось наблюдать весомые подтверждения того, что промышленность наша развивается, и развивается неплохо. К паровозу прицепили 7 вагонов, специально сконструированных для царской семьи, личный вагон наследника, вагоны для офицеров его свиты, 2 вагона казаков охраны, вагон слуг и вагон для различных мелочей, подарков, гардероба и всего прочего, что могло понадобиться. Провожали нас многочисленная толпа. Император и его супруга отсутствовали, но зато здесь находился брат Николая, Александр. Высокий, немного рыхлый и начавший лысеть, Александр в известной мне истории стал следующим императором. Сейчас же он состоял в чине генерал-лейтенанта, являлся членом Государственного совета и командовал 1-й краткой гвардейской пехотной дивизией. События освещали в прессе, многочисленные корреспонденты делали записи, а в толпе слышалось ура и пожелание доброй дороги. Играл оркестр. Обязанности мои в поездке не выглядели обременительными. В приоритете находилась охрана Романова. Мы, офицеры, присутствовали при завтраке, обеде и ужине Николая, передавали ему последние новости, отдавали почту или телеграммы и выполняли различные мелкие поручения. Также мы приглядывали за прислугой и брали на себя функции общения со всеми представителями городов и сел, где останавливался поезд. В поездку с нами отправились уральцы под командованием полковника Азовцева. Генерал Рихтер вместе с прочими офицерами постоянно ломал голову, где, как и каким образом использовать казаков. Первая длительная остановка случилась в Варшаве. Генерал-губернатор граф Коцебу устроил в честь наследника пышный прием с последующим балом, на котором собрался весь цвет Польши. Сам граф Коцебу оказался мужчиной очень маленького роста, я таких в армии прежде никогда не видел, но вел себя вполне уверенно и гордо. До тех пор я и не знал, какие красавицы встречаются среди полек. Утонченные блондинки, брюнетки и шатенки с огромными глазами, тонкой талией и прелестным бюстом, одетые в платья так и приковывали взоры. Они порхали, как бабочки, а их улыбки разили наповал, куда эффективнее, чем тяжелая артиллерия. Молодые офицеры в свите наследника также пользовались всеобщим вниманием. Блистал среди нас подполковник князь Баритинский. «Что-что, Александр, а танцуешь ты великолепно, и комплименты дамам говорить умеешь», — похвалил я князя. «Этого у тебя не отнять. А что ты думал, Михаил, светская жизнь — это тебе не фунт изюма. Мы не в степях, и не среди твоих любимых кибитников», — отвечал он. «Здесь подход требуется. Впрочем, тебе этого не понять». Подобные высказывания среди офицеров могли привести к конфликту, но находясь в свите, мы на многое закрывали глаза. Возможная дуэль показала бы наше неуважение к самому Николаю Романову. В Варшаве цесаревич пробыл 4 дня. Уже в дороге, после того, как покинули город, я впервые поднял вопрос о своем дальнейшем пребывании в свите. «Похоже, я нахожусь не на своем месте», — заметил я. Мы с Николаем устроились в его просторном купе, куда он пригласил меня сыграть в партию шахмат перед сном. Больше в помещении никого не было. «Чужой я здесь». «Глупости говоришь, Михаил», — возразил он, передвигая фигуру. «Тебе просто нелегко из-за перемены в образе жизни. Думаю, через пару месяцев ты ко всему привыкнешь». «Не уверен», — я покачал головой. «Кстати, тебе мат». В дороге Николай немного приоткрыл карты о цели своей поездки. Еще в 1873 г. Россия, Германия и Австро-Венгрия заключили так называемый «Союз трех императоров». Данное соглашение подразумевало ряд взаимных действий и определенной поддержки друг друга по тем или иным вопросам. Сейчас Николай собирался продлить и укрепить связи, возникшие благодаря договору, а также убрать некоторую холодность, которая возникла со стороны канцлера Бисмарка после официального заявления Горчакова о поддержке Франции. Глава 18. Берлин встречал нас прекрасной осенней погодой. Дома и строения вдоль железной дороги выглядели грязными от угольного дыма, но чем дальше, тем чище и ухоженнее казался город. «Признаюсь вам, Михаил Сергеевич, я впервые за границей, и мне все здесь кажется необычным», — взволнованный граф Сиверс вертел головой. «Мы стояли у окна и покуривали, глядя на мелькавший за окнами Берлин. Из всех офицеров корнет Сиверс больше прочих вызывал мою симпатию. Несмотря на разницу в чинах, мы с ним сошлись. Из парня еще мог выйти толк, если он, конечно, переведется в нормальный полк и не нахватается сомнительных привычек у Козлова и Баритинского. А вы были в Берлине? Нет. Признаюсь, что и я в Европе впервые. Не считая Балкан, конечно. Вы и в Стамбуле больше года прожили. Даже завидно, ведь вы столько успели увидеть. Нас встречали на открытом в 1874 г. вокзале Ванза. Главным зданием служил павильон, привезенный с Венской выставки. Он был знаменит тем, что именно в нем состоялся завтрак трех императоров, Александра II, Вильгельма и Франца Иосифа. Многотысячная толпа напирала со всех сторон. Среди зрителей виднелись богато одетые горожане, офицеры, дамы, мальчишки, священнослужители, коммерсанты и сытые упитанные бюргеры. Толпу сдерживала полиция, а армию представляли один и краткий гвардейский полк в знаменитых шлемах-пикельхельмах, которые прочно ассоциировались с немцами, но на самом деле их придумали в России. Все, как на подбор, рослые и внушительные, гвардейцы казались истинной силой Германии. Лишь нескромностью они не страдали и носили неофициальное название «Первый полк христианского мира». Правда, и сражаться умели, принимая непосредственное участие практически во всех войнах за последние 70 лет. Императора Вильгельма и канцлера Бисмарка не было, встречающую делегацию возглавлял кронпринц Фридрих, 40-летний гренадерского роста мужчина с шикарной бородой, усами и громогласным голосом. Он мне напомнил богатыря или викинга. Его окружала свита, в которую входил мэр Берлина Артур Хабрехт, ряд министров и два фельдмаршала, Гельмут фон Мальтке и Альбрехт фон Рун. Уральские казаки первыми покинули поезд, образовав живой коридор. Следом за ними вышли офицеры, а затем и цесаревич. Николай Романов прошел по ковровой дорожке к кронпринцу. Два будущих императора обменялись рукопожатиями под радостный шум зрителей. Фридрих говорил на русском, а Николай отвечал на немецком. Зеваки напирали со всех сторон, заставляя Рихтера, нас и казаков нервничать. Все-таки, с безопасностью серьезных людей дела в настоящее время обстояли из рук вон плохо. Неудивительно, что на всяких губернаторов и коронованных особ постоянно устраивали покушения. И с успехом, кстати, что, учитывая смехотворные меры охраны, выглядело вполне закономерно. Мне вспомнилось, как убили Линкольна Александра II и эрцгерцога Франца Фердинанда. Нет, с этим надо что-то делать, нельзя так рисковать. Играл марши «Боже, царя храни и слава Пруссии». Слышались крики «Германия и Россия, друзья навеки» и все в таком же духе. Неторопливо беседуя, кронпринц и цесаревич вышли с вокзала и разместились в экипаже. Огромная толпа двинулась в старый дворец на Унтер-ден-Линден, служивший местом проживания императора и его семьи. Берлин производил сильное впечатление. Не знаю почему, но Бранденбургские ворота ассоциировались у меня с силой Германии, а Берлинский кафедральный собор с ее духом. В Петербурге различных дворцов не меньше, мостов больше, но здесь чувствовалась экономическая мощь, знаменитая прусская выправка и богатство. Петербург в этом отношении казался и беднее, и грязнее. Следующие недели были заполнены официальными приемами, дипломатическими встречами, завтраками и ужинами с различными немецкими аристократами и поездками по городу с целью ознакомления с памятниками и музеями. Цесаревич на охоту успел выбраться, поселившись в одном из удивительных немецких замков. В целом, свита просто следовала за наследником, выполняя свои непосредственные обязанности. Я вживую видел Вильгельма, членов его семьи и самого Бисмарка, железного канцлера. Впервые попав на столь высокий уровень, я стал свидетелем тех сторон жизни сильных мира сего, о которых раньше либо читал, либо только догадывался. В один из дней, улучшив момент, я дотянулся до Бисмарка, внушив ему толику симпатии по отношению к Николаю в частности, и России в целом. Давно я не пользовался этой способностью, очень давно, и сейчас как раз выпал подходящий случай. Гогенцоллерны и их министры встречали Романова достаточно тепло, но я все же подсчитал, что стоит немного подстраховаться и углубить, так сказать, связи. А то с этими политиками сложно, сегодня они тебя улыбаются и называют другом, а завтра предают в угоду своих интересов. Непосредственно со мной в Берлине произошло еще два запоминающихся события. Первое заключалось в том, что в свите кронпринца Фридриха имелся некий полковник Карл Дитер, опытный и достаточно известный шахматист. И в один прекрасный день кронпринц и цесаревич решили устроить турнир, посмотрев, чей шахматист лучше. Играли мы в новом дворце в Потсдаме, который Фридрих использовал со своей семьей в качестве одного из мест проживания. Разместились в мраморном зале, просторном и невероятно богато обставленном. Для нас поставили шахматный столик, а Николай и Фридрих устроились у окна, попивая коньяк. Кронпринц по обыкновению курил, шумно шутил и сам же первым смеялся, а по лицу цесаревича скользила легкая улыбка. Нас с Карлом окружали зрители, общей численностью более 30 человек. Я впервые играл при таком внимании и поначалу чувствовал себя не совсем уверенно. Первую партию выиграл Дитер, но я сумел взять реванш во второй. Зрители стояли и обменивались мнениями, обсуждая каждый ход. «Отвратительно получится, если немец проиграет», — негромко заметил Николай Романов, когда мы взяли небольшую паузу перед решающим поединком, и он отозвал меня в сторону. «Обидится ведь, так что постарайся свести дело к ничьей». «Постараюсь», — пообещал я. Третья партия получилась забавной, иначе и не назовешь. Похоже, мой германский коллега получил от кронпринца аналогичные указания не выигрывать, в результате чего мы начали поддаваться друг друга, пока не поняли, как все обернуть к обоюдной пользе. «Похоже, у нас ничья в третьей партии, Карл», — констатировал я, на что немец с важным видом кивнул, и мы пожали друг другу руки. Фридрих и Николай были в полном восторге. Потом данному событию в немецких газетах посвятили немало внимания, успев прозвать «Шахматная баталия двух наследников». Играли офицеры из свит, а весь акцент перенесли на венценосных особ. Хотя, наверное, так и надо. Переговоры по укреплению Союза Германии и России шли хорошо, а шахматное соревнование каким-то образом помогло сгладить некоторые углы. Да и Бисмарк то ли благодаря моей помощи, то ли под влиянием Романова показывал готовность достичь взаимопонимания. Николай выглядел довольным и наградил Карла Дитера орденом Святой Анны III и краткой степени. Фридрих не остался в долгу, вернул любезности, и я стал кавалером ордена короны 4 и краткой степени. Второй случай заключался в том, что мы с цесаревичем активно интересовались немецкими учеными и исследователями. В один из дней я взял извозчика и под предлогом осмотреть Берлин, встретился с еще одним Карлом, Правда, на сей раз фамилия его звучала как Цейс, и он считался известным инженером, физиком и механиком. Цейс постоянно в Берлине не жил, но в городе появлялся часто, останавливаясь в одной из гостиниц. На этот раз он поселился в отеле «Кайзерхоф», открытом полтора месяца назад и расположенном в старом правительственном квартале, на Вильгельмплац, 3. «Здравствуйте, господин Цейс, я подполковник Соколов Михаил Сергеевич, состоящий в свите его императорского высочества Николая Александровича, и здесь я по его указанию», — говорили мы на английском, немецкий я практически не знал, а русским не владел сам инженер. «Очень приятно, господин подполковник». Цейс оказался среднего роста худощавым мужчиной около 50 лет с умным внимательным взглядом и тонкими длинными пальцами. Мне сразу пришло на ум, что такими пальцами удобно обращаться со всякими линзами, механизмами и приборами. «Чем я могу быть полезен Николаю Александровичу?» — инженер говорил, не скрывая удивления. Похоже, визит русского офицера слегка выбил его из колеи и вызвал недоумение. «Своими многочисленными талантами, господин Цейс, я уполномочен сделать вам официальное предложение. Цесаревич Николай предлагает вам на время переехать в Россию для постройки завода и налаживания производства биноклей, микроскопов и прочей оптики. Вот, прошу взглянуть». Я протянул ему запечатанный конверт. Цейс посмотрел на меня, принял конверт, вскрыл его, достал бумагу с российским гербом и углубился в чтение. И по мере того, как читал, его брови поднимались вверх. «Унглаублич. 45, он использовал родной язык. Я никогда ранее не получал столь выгодного предложения. Николай Александрович весьма щедро поддерживает своих сторонников. И подобными предложениями не разбрасывается. Я прекрасно знал, что содержится в письме. Наследник предлагал инженеру весьма заманчивые финансовые вознаграждения за его труд, помощь на этапе строительства завода, а также различные налоговые льготы на определенный период. Как вишенка на торте, немец мог получить один из дворянских титулов, когда производство крепко встанет на ноги. Вы привлекли его внимание благодаря своим глубочайшим исследованиям и удивительным изобретениям, немного польстил я. Но это так неожиданно, так внезапно. Инженер даже слегка покраснел от удовольствия и потер переносицу. Мне надо подумать, хорошо подумать. А как же моя мастерская в Йене? Оставьте там толкового управляющего. Тем более, вы же не навсегда уезжаете в Россию и сможете периодически возвращаться в свою любимую Германию. На этом я откланялся и оставил инженера подумать, как ему жить дальше. Что-то мне подсказывало, что от предложения тот не откажется. Такой шанс судьба дает нечасто. Тем более, потратив 2 или 3 года в России, он обеспечит себе финансовую независимость на всю оставшуюся жизнь. Через неделю поезд Николая Романова покинул Берлин и отправился в Вену. Во время прощального застолья, организованного императором Вильгельмом Гогенцоллерном, Козлов, Баритинский и Любимов выпили лишнего. С трудом сдерживая злобу, они принялись рассуждать по поводу того, как я получил орден короны. «Михаил, ты не раз проходился по поводу ценности орденов и заслуг, благодаря которым они могут быть получены». Баритинский смотрел на меня хмуро, из-под лобья. «А что теперь скажешь? Заслужил ты германскую корону, верно? Если ты такой принципиальный, то почему не отказался от награды?» — вторил ему Козлов. «Надо будет, откажусь. И вообще, господа, вам не кажется, что вы ко мне неровно дышите и слишком много времени уделяете моей скромной персоне?» Я перед ними не тушевался, но понимал, что в их словах есть доля правды. А что тут можно сказать? Ведь именно такими способами царедворцы получают большую часть орденов и титулов. Здесь не так важны твои способности и настоящие заслуги, главное оказаться в нужном месте в нужное время и сделать что-то, что придется по сердцу королю или императору. Естественно, подобное мне не нравилось, но душу перед Баритинским и Козловым открывать я не собирался. Мне нравилось общаться с новыми людьми, вникать в тонкости дипломатии и расширять собственные горизонты, но нахождение на постоянной основе рядом с салонными офицерами особой радости не добавляло. И я знал настоящую цену боевым наградам. Когда офицер участвует в сражении, когда вокруг него умирают товарищи, да и сам он может погибнуть, вот тогда твоя награда буквально выстрадана потом и кровью, ей нет цены. Ты носишь ее гордо, осознавая, что получил за дело, и что она является зримым напоминанием о жизни, которая проходит не совсем бесполезно. Но есть и другие награды, полученные за вовремя сказанную удачную шутку, за красивый жест или за сведенную к ничьей шахматную партию. Меня от подобного воротило. Когда мы остановились в Праге, я еще раз поднял вопрос о том, что было бы куда лучше вернуться в родной полк. Николай промолчал. В Вене все повторилось. На северном вокзале, расположенном в районе Леопольдштадта, Николая встретил кронпринц Австро-Венгрии Рудольф Габсбург, 18-летний юноша. Он был смелым, независимым и увлекающимся человеком. Николай быстро подобрал к нему ключики, и тот уже через 10 дней стал считать Романова своим лучшим другом и примером для подражания. Вена чем-то напоминала Берлин, и одновременно отличалась от него самым кардинальным образом. Мне город понравился. Здесь чувствовалась аура средневековья, древних алхимиков и императоров, рыцарей и ученых. А такие исполинские сооружения, как собор Святого Стефана, оперный театр или Венская ратуша, оставляли неизгладимое впечатление. Николай продолжал решать различные дипломатические вопросы, а офицеры свиты, когда появлялось свободное время, осматривали город. «Я бы остался здесь жить», – неожиданно для самого себя признался я, когда мы с Корнетом Сиверсом и доктором Манассиным заняли столик в одной из кофейн и заказали мороженое с коньяком. Наша компания расположилась в просторном зале с высокими потолками, оформленном в готическом стиле. За широкими стеклами виднелась уходящая вниз терраса и неторопливо текущий Дунай, за которым поднимался лес. И хотя сейчас приближалась зима, да и подмораживать начало, виды открывались красивейшие. «А я здесь не в первый раз, господа», — улыбнулся доктор Манассин. «Медицинское образование я получал в Москве, Дербте, Тюбингене и как раз в Вене. Я знаю здесь несколько замечательных мест, подвальчиков и ресторанов. Даст Бог, я вам их покажу. Мы будем только рады», — заверил Фаддей. «Верно ведь, Михаил Сергеевич? Верно, если служба позволит. К сожалению, здесь мы не на отдыхе». Наследник неоднократно встречался с императором Франц Иосифом и министром иностранных дел графом Дюлой Андраши. Последний Россию недолюбливал, считая ее главным противником из-за политики в отношении славянских и православных областей. Через неделю визит подошел к концу. Цесаревич Николай приказал готовить поезд к возвращению в Петербург. И каких успехов удалось добиться? Поинтересовался я уже в вагоне, когда за окнами опустилась ночь. Слышалось постукивание колес по стыкам рельс. Не скажу, что мой визит стал судьбоносным, но кое-какие подвижки все же есть. Николай вытянулся на диване и положил руки за голову. С Бисмарком переговоры вести оказалось той еще задачкой, уж очень он неуступчивый и хитрый. А вот Габсбурги оказались куда покладистей. Главная сложность заключается в том, что они считают часть территории Турции своей законной добычей и без особой симпатии воспримут наши усиления на южных границах. И до чего вы договорились? Немцы спускают кризис с Францией на тормозах и берут паузу. В случае войны с Турцией они поддержат нас по некоторым вопросам, а мы в ответ поддержим их в возможном конфликте с Францией. А Австро-Венгрия? Они хотят получить часть турецких земель, на которые и мы претендуем. Здесь начинаются препятствия, которые кроме как неодолимыми и не назовешь. И все же я верю, что компромисс найти можно. Канцлер Горчаков подобному не обрадуется. Он же всеми силами ратует за союз с Францией и Англией. Думаю, дни Горчакова, как канцлера, сочтены. Несмотря на его богатый политический опыт и кругозор, он уже старый и начинает сдавать. Тем более, некоторые его идеи не находят у меня понимания. А твой отец? Признаюсь, мне нравилось общаться на подобные темы, прикладывая руку к вопросам, которые влияют на весь мир. Это принципиально новый уровень. Уровень, к которому меня начали постепенно допускать. Мой отец пока еще поддерживает Горчакова, но перемены уже наметились. Думаю, на своем посту ему осталось не больше года. Впрочем, я нарисовал тебе весьма радужную картину. Скорее всего, все будет иначе. Мне вообще кажется, что Россия, Германия и Австрия не способны бежать в одной упряжке. Николай тяжело вздохнул. Германии нужны новые земли, новые рынки сбыта для промышленности и возможность получить колонии. Австро-Венгрия считает Балканы своими землями и активно продвигает католичество среди южных славян. И мы со своими интересами в любом случае перейдем дорогу не одному, так другому союзнику. И что в итоге получится? После молчания спросил я. Было видно, как цесаревич устал и как мало на самом деле добился. Никаких договоров он не подписал, а все разговоры могли вылиться во что-то большее, но могли и остаться простыми разговорами. Тем более, Франция и Англия обеспокоились визитом Романова и наверняка начнут противодействовать. Перспективы неплохие, но никаких гарантий мне не предоставили. Похоже, сейчас в Европе начали складываться союзы, которые могут продержаться десятки лет. Но для того, чтобы такие союзы сложились, надо как следует потрудиться. Наследник многозначительно посмотрел на меня. Я все понял, сейчас мне сообщили несколько секретов, имеющих невероятное значение. Да, вырос ты, Миша Соколов, вырос. В Петербург вернулись ранним утром 24 декабря, перед самым Рождеством, как цесаревич и планировал. И так как уже поздно было напрашиваться к кому-то в гости, праздник я отмечал с царской семьей. Ну, как отмечал? Отмечали его Романовы. Праздник начался в Зимнем дворце, последовательно перемещаясь в Малый Императорский, Новомихайловский и Аничков. Романовых, их жен, детей и родичей было много. Что говорить, если одних лишь родных братьев и сестер у Николая насчитывалось 6 человек. Сюда следовало добавить родных дяди и тети, у которых, в свою очередь, имелись свои семьи, и которые могли похвастаться многочисленными детьми. В общем, Романовы разрастались хорошими темпами. Если не случится революция, они по численности Рюриковичей сумеют переплюнуть. И подобное не совсем хорошо. Многочисленные великие князья тянут из страны деньги и живут на широкую ногу, в роскоши и безделье. Часть из них не обременена особым интеллектом или высокими моральными принципами, но зато гонору хватит на семерых. Романовы прочно держат в руках различные высшие государственных должности, которые могли бы занимать более компетентные и способные люди. И что с этим делать, непонятно. А праздник тем временем продолжался. Детишки с радостным визгом находили под елкой подарки. Горели свечи, звучали выстрелы хлопушек. Вечером прошел маскарад. Многочисленные генералы, губернаторы, министры и чиновники шли безостановочным потоком, поздравляя царскую семью с великим праздником. Я не считал, что провел лучший день в своей жизни, но это было лишь мое мнение, прочие воспринимали подобное приглашение как пропуск на самую вершину сословного общества. В принципе, так оно и есть. Тем более, мне удалось немного поиграть с маленьким Михаилом, будущим императором всероссийским. Я покатал его на деревянной лошадке и помог сложить крепость из кубиков. Когда вырасту, стану гусаром, с непосредственной детской уверенностью сообщил мне 7-летний Михаил Николаевич Романов. После Нового года Николай с семьей отправился в Одессу. Прислушиваясь к рекомендациям докторов и поддерживая здоровье, он практически каждый год так поступал. Сырой и промозглый климат столицы мог и здорового человека в могилу загнать. В Одессе Николай проживал на Итальянской улице в доме 9. Несколько лет назад Романов выкупил роскошный особняк купца Абазы, построенный в стиле французского барокко. Дом выглядел шикарно. Широкие лестницы, бальный зал с красивым потолком, лепнина, просторный вестибюль, величественные колонны и пилоны. Это был целый дворец, и Николай так его и назвал, дворец державный. Конечно, климат в Одессе куда лучше петербургского, да и симпатичных барышень здесь хватает, но следующий месяц ничем кроме скуки мне не запомнился. Находясь рядом с Николаем и его семьей, я просто наслаждался роскошной жизнью и вновь поднял вопрос о своей дальнейшей судьбе. В Петербург вернулись в первых числах марта. Наследник много и плодотворно работал, встречаясь с иностранными дипломатами, чиновниками, генералами, учеными и творческой интеллигенцией. Важнейшим решением, принятым в то время, стало высочайшее утверждение постройки железной дороги Оренбург, Костанай, Петропавловск, Омск, Кривощекова 46. Значение подобного строительства переоценить было трудно. Грандиозное сооружение протянется от Оренбурга на расстояние свыше 2000 верст, и когда оно будет закончено, страна твердо и уверенно встанет на оби. Следующим этапом планировалось довести дорогу до Красноярска и Иркутска. Мы с Николаем неоднократно обсуждали строящуюся железную дорогу и то значение, которое она окажет на экономику огромной страны. Еще немного, лет 15, и мы дотянемся до Тихого океана. Раз за разом повторял Романов. Я его воодушевление понимал, более того, разделял. Подобными делами можно гордиться. Тем временем в Средней Азии благополучно подавили восстание в Коканском ханстве. Александрийские гусары под командованием герцога Романовского вновь отличились. Фактически восстание началось в августе. В конце октября Скобелев освободил занятый мятежниками Наманган, через месяц вошел в Коканд, а 19 февраля война закончилась. Самостоятельность Коканского ханства была полностью ликвидирована, а его земли влились в Туркестанский край в качестве вновь образованной Новомаргиланской области 47. Ее военным губернатором стал Михаил Скобелев, получивший по итогу генерала, третьего Георгия и золотую, с бриллиантами, шпагу, с надписью «За храбрость». Страна умела ценить своих героев, и я за Михаила искренне радовался, отправив другу и родичу длинное письмо с поздравлениями. В апреле мне удалось встретиться с Дмитрием Ивановичем Менделеевым. В химии я понимал плохо, но беседа с выдающимся человеком, без преувеличения, гением, мне запомнилась на всю жизнь. Кругозор Менделеева поражал, а в шахматы он играл так, что из 5 совместных партий я смог выиграть лишь одну. Еще одним знаковым событием стала встреча с Иоанном Кронштадтским, служившим протоиереем в Андреевском соборе Кронштадта. Спал он мало, 3-4 часа в сутки, а вставал рано, до восхода солнца. Его кристальная честность, прямота и чрезвычайная эмоциональность во время проповеди не у всех вызывала понимание, но дела говорили сами за себя. В 1867 году, благодаря его молитве произошло первое исцеление неизлечимо больного человека, а затем подобные случаи происходили все чаще. Известность его росла и на остров Катлин в Финском заливе, где он жил, начали приходить паломники. Среднего роста, порывистый в движениях, больше всего он запомнился пронзительными голубыми глазами. Он так на меня посмотрел, что зрачки будто исчезли, и из его глаз на долю секунды проявились звездные небеса. «Как мне жить, батюшка?» – спросил я. «Живи, как жил, не греши и помни, что разум должен быть слугой сердца, а не наоборот», – ответил он. «Уважай себя как образ Божий, а война, мир находится в состоянии дремоты и греховного сна, Бог будет его воинами и поветриями. Воюй, но всегда и везде слушай сердце. В своем тщеславии я надеялся, что он как-то меня выделит, как-то отметит из десятков посетителей, намекнет на необычную судьбу. Не намекнул, не отметил. И все же, наша беседа прошла самым наилучшим образом. Правда, мне потребовалось время, чтобы это понять. В апреле Баранов пригласил меня на свадьбу. Он полюбил милую и верную девушку Елену Кувайкину. И теперь, когда держава прочно встала на ноги, позволил себе толику личного счастья. А моя настойчивость тем временем принесла результаты. Что ж, если тебе действительно скучно находиться рядом со мной, то я тебе отпускаю, не скрывая ни удовольствия, заметил Николай. Ты же знаешь, я в полк хочу вернуться, к друзьям. А я разве тебе не друг? Друг, но рядом с тобой я словно связанным себя чувствую. Не мое это. Да и потом, мы же с тобой все, что можно по 10 раз обсудили. Все возможные детали оценили, риски и перспективы. Я тебе пока не нужен. Тебе расти нужно, Миша. Расти как дипломату или министру, а не только как будущему генералу. Он неожиданно улыбнулся. Ладно, пока война с Турцией не началась, можешь отдохнуть немного, а там видно будет. Возвращайся в свой Ташкент, только сначала дождись вызова из военного ведомства. С тобой хотят побеседовать, добавил он многозначительно. Через 3 дня меня вызвали в главный штаб, который располагался на Дворцовой площади. Принимал меня генерал-майор Таубе Михаил Антонович, командир 5-краткой кавалерийской дивизии. Как вы знаете, полковник-герцог Романовский после успешного участия в Коканской войне получил генерала и отозван в Петербург, сказал генерал после знакомства и приветствия. Должность командира полка освободилась, с этого дня ее займете вы. Поздравляю полковником, Михаил Сергеевич, служу царю и отечеству. Я вытянулся и щелкнул каблуками. Известие оказалось неожиданным, ничего подобного я не ожидал. Понятное дело, я знал, кого следовало благодарить. Конечно же, Николая Романова. Он и по службе меня продвинул и вообще, сделал приятный подарок. То, что Романовский заскучал в Азии, неожиданностью не стало. Еще когда его только назначили, многие товарищи рискнули предположить, что он у нас надолго не задержится. Герцог привык к роскоши, богатой жизни и комфорту. В нашем полку он увидел забавную игрушку и одновременно очередную ступень своей карьеры. Получив генерала, а заодно и парочку орденов, Романовский выполнил все задуманное. Теперь он с полным основанием мог называть себя боевым офицером и щеголять заслуженными наградами. «Ну, что вы, голубчик, не надо так официально», — генерал потрепал меня по плечу. «Мы же одна дружная семья. Я командую 5-краткой дивизией, и ваш полк в нее входит. Так что мы теперь с вами будем общаться часто, и лично, и с помощью телеграфа. Буду только рад. Все кавалерийские полки России были сведены в дивизии, а те, в свою очередь, входили в состав армии. Правда, сейчас начали курсировать разговоры, что между дивизией и армией необходимо ввести еще одну прослойку, а именно, армейские корпуса. Они раньше были, затем их отменили, а вот теперь решили восстановить. В настоящий момент 5-я кавалерийская дивизия делилась на две бригады и состояла из 5 полков. 5-го гусарского Александрийского, 5-го драгунского Каргопольского, 5-го уланского литовского короля Виктора Иммануила полка, 5-го донского казачьего войскового атамана Власова полка и 5-го конно-артиллерийского дивизиона. Все эти подразделения были раскиданы по разным губерниям России. Значит, слушайте первый приказ, господин полковник, повысил голос Таубе. Вам надлежит отправиться в Ташкент, принять полк и обеспечить его передислокацию в Одессу к 1 марта 1877 г. Приказ ясен? Так точно. Конечно. Потом была официальная церемония производства в полковнике, поздравления и банкет в ресторане. Кроме того, мне вручили новое знамя и знаки различия Александрийских гусар. Через 12 дней я отправил в Ташкент телеграмму о том, когда ориентировочно меня следует ждать. Думаю, пора тебе жениться, Михаил, перед расставанием заметил Николай. Хочешь, я приму участие в твоей судьбе? В свите матушки множество замечательных фрейлин. Девушки там как на подбор, умные, родовитые, богатые. Княжна Гагарина просто чудо, а Оболенская, Мещерская и Долгорукова ей ничем не уступают. Так что, заняться, подобрать невесту, составь список, буду думать, я попробовал отшутиться. А затем добавил серьезно, чтобы не возникло никакого недопонимания. Девушек подобрать можно, только без всяких помолвок. Я сначала сам на них хочу взглянуть. Слова друга заставили меня призадуматься. И в самом деле, скоро 30, пора и личную жизнь обустраивать. Зная Николая Романова, можно не сомневаться, что у него все получится. Тем более, после разрыва с княжной Крицкой моя сердечная рана как будто зажила. Меня не особо интересовало финансовое положение будущей невесты. Благодаря успешной деятельности державы и победы, а также доли в правлении железной дороги, меня трудно назвать бедным человеком, да и жалование полковника добавляло небольшой, но приятный бонус. Так что на первом месте у меня чувства, моральная составляющая и здоровье будущей супруги. Ну и внешность, само собой. Конечно, заверил меня Николай, так и будет. Мы пожали друг другу руки, и следующим утром я уже катил в Москву. В Саратове пришлось задержаться, общаясь с инженером Волковым и Кириллом Старобогатовым. Сильвестр Тимофеевич начал строительство второго парохода, который получит название «Чайка», а Старобогатов активно развивал пассажирогрузовую компанию перевозок «Ладушка». Правда, пока у него всего один кораблик, но ничего, «Чайка» уже на подходе, а там и с третьим пароходом вопрос решим. В общем, все у них было хорошо. Я лишь утвердил официальную раскраску пароходов «Ладушки». Теперь они будут окрашиваться в черный, желтый и белый, как цвета флага Российской империи. А еще меня порадовало, что ЦИС принял предложение наследника, приехал в Россию и уже заложил мастерскую в Саратове. Немец до конца не понимал, почему одним из условий стало строительство будущего производства здесь, а не в Петербурге или Москве. Он не знал о нашей с Николаем стратегии плавного перемещения части людских резервов на восток страны, и сообщать ему такие детали мы не собирались. Ясное дело, Саратов трудно назвать Востоком, его и к условной середине можно отнести с натяжкой, но данный город – лишь первый шаг. Саратов мы хотим всячески развивать и дальше, попутно переселяя часть людей в Сибирь, и перенося туда же производственные мощности. Поезд довез нас со Снегиревым до Оренбурга, дальше пришлось пересаживаться на тарантас и преодолевать бескрайние степи. Жаль, конечно, что в ближайшие годы железной дороги в Азию строить не собираются. А вот ветку до Новониколаевска уже заложили. Ташкент за минувшее время не изменился. Кауфман все так же служил генерал-губернатором, а из генералов в городе находились Головачев, Бардовский и Троцкий. Скобелев и Абрамов пока оставались в Новом Маргилане. Первым делом я встретился с Кауфманом и Головачевым, доложив о своем прибытии и новом назначении. «Не поверите, а я вас рад видеть», заметил Кауфман. «За вашей карьерой я слежу давно, и можете мне поверить, успехи таких молодых офицеров, как вы и генерал Скобелев, меня радуют. Я вижу, что мы вырастили хорошую смену, теперь есть те, кому можно передать наше дело. После Кауфмана и Головачева я наконец-то встретился со своими старыми товарищами в офицерском клубе Александрийских гусар. Мишель, ротмистр Некрасов по привычке обнял меня, а затем несколько смутился своего порыва. Или мне теперь следует называть тебя официально, по имени-отчеству, в нашей компании можешь называть меня как хочешь. Я засмеялся, радуясь встрече со старым другом, но среди посторонних. В общем, сам понимаешь. Понимаю, он кивнул. Передо мной стояло 8 офицеров, 2 подполковника, Седов и Костенко, и 6 ротмистров, командиров эскадронов. Еще будучи в Петербурге, я отправив телеграмму, чтобы они перевели свои эскадроны в Ташкент. Хорошо, что среди них не было Тельного, которого я уважал и считал наставником. Если с остальными я чувствовал себя уверенно, то отдавать приказы и командовать своим же бывшим ротмистром казалось мне психологически некомфортным занятием. Но Тельнов перевелся в Изюмский 11-й краткий гусарский полк. Прослужив с Романовским менее года, Сергей понял, что находиться под его командованием ему больше не хочется. Ему бы только не пороть горячку и немного потерпеть, дождавшись перевода герцога. Правда, Тельнов особым терпением никогда не отличался. Ныне он командовал полком, чему я был только рад. Офицеров с таким послужным списком, с такими наградами и безупречной характеристикой везде были готовы принять. Не удивлюсь, если через год-другой он получит генерала. Итак, господа, не будем разводить лишние церемонии. Кто-то начал служить в полку ранее, чем я, кто-то пришел позже. Что ж, так получилось, что теперь я ваш командир. Вы знаете мою историю, и знаете, что от войны и тягот я никогда не прятался. Я и впредь собираюсь придерживаться подобной линии. Так что, уверен, мы с вами прекрасно сойдемся. Тем же из вас, кто по каким-то причинам захочет перевестись в другой полк, препятствовать не стану. Более того, подпишу самую лучшую характеристику. Товарищи переглянулись. Не все присутствующие были рады видеть меня в подобном статусе, но я их прекрасно понимал. Сейчас они промолчали, не собираясь принимать скоропалительные решения. Итак, господа, через неделю наш полковой праздник. Полку Александрийских гусар исполняется 100 лет. Эту дату мы отметим пышно, с размахом. А что цесаревич Николай Александрович приедет? Поинтересовался подполковник Эрнест Костенко, занявший должность Тельного. Нет, я покачал головой. К сожалению, важные государственные дела не позволяют ему покинуть столицу. Я не стал добавлять, что по всем правилам Николай должен присутствовать на такой круглой дате, как столетний юбилей полка. Он же наш шеф, в конце концов. С другой стороны, и наследника понять можно, ехать за 1000 верст, тратить на дорогу туда и обратно больше 2 месяцев не каждый захочет. Очень жаль, обидно, мы рассчитывали его увидеть, послышались голоса, и мне жаль, но я уверен, он пришлет поздравительную телеграмму. А пока же благодаря его настойчивости, у меня есть для вас подарки. На самом деле, подарки были целиком моей инициативой. Николай не знал историю бессмертных гусар, это я ему рассказал о тех символах, которыми щеголял полк и которые сделали его уникальным подразделением. Николай просто одобрил мои предложения, а затем их провели высочайшим волеизъявлением. Цесаревич Николай Александрович пожаловал нам новое знамя, новый полковой знак и новую эмблему. Прошу взглянуть, я подошел к столу и откинул ткань. В ряд лежали тяжелые мальтийские нагрудные кресты, изготовленные из серебра и черной эмаль. Их обрамляли белые ободки и белые гусарские шнуры, а в центре находился череп со скрещенными костями. Крестов насчитывалось ровно 36 штук, по числу офицеров. Для нижних чинов предусматривался аналогичный знак, но он будет изготовлен из железа и гусары получат его позже. Рядом с крестами находилось серебряное украшение для парадной шапки и кепи, точно такой же череп с костями. Официально он назывался «Адамова голова», немцы прозвали ее «Тотенкопф». Она символизировала не только бесстрашие перед ликом смерти, но и доминирование духовного начала над материальным. На православных крестах под стопами Спасителя имелся аналогичный символ. А еще на столе лежало новое знамя. Прежнее, квадратной формы, было выполнено в зеленых и серебряных цветах, имело двуглавого орла, серебряные трубы за сражение при Бриен-ле-Шато и надпись «За отличие в турецкую войну 1828 г. Орла, трубы и надпись на новом знамени повторили, но цвета изменились, теперь они были черно-серебряные, а сами надписи вышили золотом, и нам позволили добавить 3 новых упоминания о героических полковых победах. Бухара 1868, Хива 1873 и Коканд 1876. Наши славные деяния, заметил Некрасов, бережно проводя рукой по шелковой ткани. Господа, не считайте меня сентиментальным, но это лучшие, что я видел за последние годы. Ротмистр Вышневецкий взял один из крестов. Какая славная работа. Работа, пыль, главное, что сам символ подходит нам как нельзя лучше, уверенно возразил Авдеев. А ведь мы с вами пишем историю, господа, уважительно напомнил ротмистр Пастарин. Герб хорош, отметил Седов, беря в руки Адамову голову. Но позвольте спросить, Михаил Сергеевич, какова будет дальнейшая судьба гусар смерти? Что-то мне подсказывает, вы знаете ответ на данный вопрос. Верно, знаю, я обвел взглядом 8 загорелых лиц. После полкового праздника мы передислоцируемся на новое место. Мы отправляемся в Одессу. Одесса? Почему Одесса? Что мы там будем делать? Послышались голоса, в которых звучало любопытство и радость. Средняя Азия многим успела надоесть, а культурная Одесса казалась местом многообещающим и интересным. В Одессе мы будем наблюдать за тем, как развиваются события на Балканах. Есть мнение, что войны с Турцией нам не избежать. И если она случится, бессмертные гусары получат шанс показать себя во всей красе. Товарищи переглянулись, не скрывая удовлетворения. Озвученные мной перспективы пришлись им по сердцу. Я же не стал открывать всех секретов. Никаких «если» не будет. Война с Турцией произойдет в любом случае, и на войне наш полк вновь сумеет отличиться. По крайней мере, я на это рассчитывал. Список используемой литературы. М. Скобелев «От Змукшира до колодца Ортакую». В. Крестовские очерки кавалерийской жизни. П. Пашина «Туркестанский край» в 1866 г. Макгахан «Военные действия на Аксусе и падение Хивы». «Туркестанские войска и условия их бытовой, походной и боевой жизни». Военный сборник, 5, 1875. «Мы стали твердой ногой на Амударье». Хивинский поход 1873 г. В описании великого князя Николая Константиновича Романова.